Глава 104. Твердый грунт. И пока где-то танковые многочлены таранят каменистую почву, пока их гусеницы вибрируют, обиженные внезапным стопорением, покуда откормленные десантники промаргивают лишившиеся приборных костылей глаза, находящемуся в соприкосновении с противником отряду Ахернар, нужно успеть очень-очень многое. Желательно успеть найти эту самую заокеанскую десантуру, уничтожить, обезвредить и сделать с ней что угодно еще, лишь бы нейтрализовать. И найти эти танки, и, если они тоже ослепли, выколупать оттуда почти ничего не успевшие сделать экипажи, разве что попугать своей потенцией, и пустить их в распыл, вместе с продвинутой пластиковой техникой. Пустить в распыл. Потому как некогда, незачем, да уже как-то и не принято в этом веке проявлять благородную гуманность, давая врагу шанс исправиться. Но еще до всего этого, до превращения здоровяков десантников, визжавших от страха поросят, нужно хоть как-то сориентироваться на местности. «Вы будете на острие копья», — сказал как-то Сережа Шикарев. «Там, в горах, вы будете, разумеется, одни, но вашу спину будут прикрывать десятки. А в случае чего, может и сотни грамотнейших программистов планеты. Они будут обеспечивать сбои спутниковых программ, отсасывать у них информацию и переадресовывать в нашу пользу. Будут вызывать вроде бы спонтанные инициации или отключение оружия. Если в деле будут танки, точнее, мы не сумеем нейтрализовать их электронику грубыми методами, вам потребуется продержаться до момента, пока мы раскусим их системы общения с миром. Ведь это почти уже и не танки, почти полуживые монстры. Благо, пока на побережье не имеется Абрамсов С-1. Те модернизированные старички способны выдержать черт знает что. А экипаж этих МакАртуров слишком мал, чтобы заниматься реальным миром. Они действуют через упрощения, компьютерные модели. Видишь, вон те небольшие антенны, Герман? Это новинка. Перед самой операцией мы разнесем их по местности. Они создают сходящиеся синфазные поля. В общем, с помощью их мы проникнем под броню, во внутреннюю компьютерную сеть. По крайней мере, мы на это надеемся. Мы много на что надеемся, добавил Шикарев далее. Мы надеемся, что амеры не решатся, по крайней мере, на время этой войны, отключить всемирную компьютерную паутину. В первую очередь, третий интернет. Это бы крайне затруднило поддержку наших действий извне. Разумеется, даже если они решатся на такое, то уж для своей страны они сделают исключение. И тогда это снова лазейка для нас. Но поддержка станет более жиденькой. Тут уж ничего не сделаешь. И что? Все эти сотни выдающихся личностей будут работать только на нас? Переспросил тогда Герман. Большая часть. И та, естественно, непрямым образом. Пояснил Шикарев, только подстраховывая, прикрывая наши собственные действия в сетях, создавая контрмеры против контрмер. И так по спирали, порождая все новые действия и противодействия. Поскольку бой здесь не будет вестись вечно, то пирамида контрударов в виртуальном мире не успеет упереться в бесконечность. И чем быстрее вы его завершите здесь, тем больше вероятность, что не получится прокола где-то там. Вот такие пирожки с котятами. Так вот теперь первое, что нужно сделать командиру отряда Герману Минакову, это сориентироваться на местности. Что имеется для этого? Висящий в районе пуза компьютер сдох, радиопередающие системы под каской, по-видимому, тоже. Зато наличествует выданный тем же, обитающим сейчас в Капских горах Сергеем Шикаревым, телефон. Интересная штучка. На вид ничего особенного, размер сигаретной пачки. Зато внутри никаких аккумуляторов, полное обесточивание. Но хочешь позвонить? Пожалуйста. Каким образом? Ведь закон сохранения энергии и все такое. А никто и не отменяет. Перед тем, как выйти на связь, нажимаешь маленькую кнопочку. Не сенсор, а именно кнопку. Энергия твоего пальца рождает запускающую искру. Проворачивается где-то внутри микробный стартер и толкает малюсенький коленвал. Чудо микромеханики, бензиновый телефон. Говорят, Существуют даже такие компьютеры. Так вот, давим кнопку и... «У нас проблемы!» – пищит откуда-то мышиный голосок Шикарева. «Танки не подавлены!» «Спасибо за информацию!» «Пожалуй, основные проблемы будут все-таки у нас», – размышляет Герман Минаков. Он снова жмет кнопку, глушит микродвигатель с целью экономии миллиграмма очищенного бензина и снимает закрепленную на плече автоматическую винтовку АУГ.